Просто, как я и говорил, этот хват очень требователен. Вы, конечно, могли продолжить держать палочку так, как держали, но тогда вы бы не получили бы ни плюсов дуэльного хвата, ни плюсов тонкого. И это в лучшем случае. В худшем же, если бы вы продолжили держать палочку таким образом, вы бы травмировали запястье. Прошу прощения, вот так, Поттер привлек мое внимание, и я, подойдя к нему, внимательно осмотрел то, как он держит палочку. Почти у вас, мистер Поттер, проблема с мизинцем. С этими словами я сдвинул его мизинец, и он слегка скрипнул зубами. Впрочем, палочку он не выронил, правда, уже после трех повторений она сама выпала из его рук. Ну как, больно? Гарри с удивлением и непониманием тер свое запястье и смотрел на пальцы, которые подрагивали. Думаю, если бы он через силу сделал еще пару движений, то пальцы вполне могло бы свести судорогой. В порядке? Да. Гарри все же перестал тереть запястье. Ну, тогда все взяли свои палочки бытовым или универсальным хватом и, отодвинув от себя штативы с листочками, пробуем выполнить задание, уже просто водя палочкой по воздуху. Меня послушались, после чего началась отработка. А уже после нее в самом конце занятия я дал задание выполнить упражнение без подсказки. Для этого Флитвик сам уничтожил все штативы с бумагой, после чего ученики стали выполнять движение. ХМ, 70% класса выполнили движение. Флитвик задумчиво покивал. В целом очень хороший результат. Думаю, на следующем занятии уже все будут выполнять движение, и после мы сможем добавить к этому какую-нибудь скороговорку. Очень хорошо, мистер Блэк, вы меня прямо порадовали. Конечно, я бы провел урок несколько иначе, но в целом, для новичка в преподавании, вы справились очень хорошо. Благодарю, профессор. Я кивнул ему. Возможно, вы можете меня порадовать, выдав студентам домашнее задание. Конечно. Я улыбнулся. Итак, теперь мое внимание было приковано к ученикам, и они отвечали мне тем же, хотя некоторые и старались показать мне своим взглядом, что я грязь под их ногами. Вот только нынешний момент говорил об обратном. Записываем домашнее задание. Хотелось бы, чтобы каждый из вас написал эссе по трем самым распространенным хваткам, о которых я упомянул и с которыми вы сегодня поработали. Плюсы и минусы, а также области применения. А также, я хотел бы, чтобы вы нашли нестандартные хватки и написали, откуда они вообще пошли. Замечательно. Флитвик похлопал в ладоши. А еще, в качестве задания и совета, я бы рекомендовал вам ежедневно тратить по 10 минут в день на тренировку того движения, которое показал нам профессор. Занятие у нас будет только на следующей неделе, и я надеюсь, что в начале урока все вы покажете хороший результат. Ведь если мы будем идти с опережением программы, то перед Новым годом можно будет потратить пару уроков на что-то действительно интересное. Интересное? Гермиона посмотрела на меня с недоумением. Минус балл у Когтеврану за выкрик с места мисс Гринджер. Гермиона покраснела от смущения и негодования. Я так и видел в ее взгляде вопрос. Ты со своего факультета баллы снимаешь. Вот только озвучить его она не решилась. Касательно же вашего вопроса, то можно будет, скажем, рассмотреть нестандартное применение бытовых чар, или попробовать изучить некоторые бытовые, крайне безопасные чары, чтобы их можно было применять без палочки. А может быть и что-то условно-боевое выучить. Я усмехнулся. ХМ, пожалуй, я поддержу эту идею мистера Блэка, но вот что именно мы будем изучать на освободившихся уроках в конце полугодия, я выберу сам. Думаю, мой опыт позволит это сделать более интересным. Флитвик покивал на мои слова и внес в них свою корректировку. Я же только плечами пожал, как бы говоря, что он тут профессор, и я лишь внес небольшое предложение. А теперь, Флитвик сверился с часами. Можете собираться, так как звонок будет через пару минут. Вы все сегодня хорошо поработали, вы, мистер Блэк, тоже меня порадовали. Благодарю, профессор, но я ничего особого не сделал, просто воспроизвел метод, которым меня учил нанятый репетитор. Самое главное, вы ничего не испортили, а также воспроизвели этот метод с достаточной эффективностью. А это тоже очень много значит. Поверьте мне, я только благодарно покивал, а через пару минут прозвенел звонок, и детвора поспешила покинуть класс, впрочем, как и я. В коридоре нас уже ждала Пенни. И как прошел урок? Она вопросительно посмотрела на меня. Как по мнению, меня в этот момент задели плечом. Впрочем, так как я был достаточно тренирован, то пострадал скорее сам парень. Не зазнавайся, Блэк, Нот прошел мимо меня. Это что было? Это всего лишь недовольный ребенок, который считал себя особенным, но увидел, что кто-то в его же возрасте достиг больших результатов. Вот и бесится. Урок же прошел. Классно. Падма подошла к Пенни и показала ей большой палец. Драка отлично объясняет материал. Думаю, чары вполне могут стать одним из моих любимых предметов, хотя раньше я думала, что не может быть ничего лучше предсказаний. Так ты попробовал себя в роли преподавателя? Пенни хитро посмотрела на меня. Ассистента и да, попробовал. Думаю, это вполне может стать интересным опытом, который поможет мне лучше понять предмет. Бу, какой ты скучный. Пенни картинно надулась. Было понятно, что она ждала от меня другой реакции. Впрочем, я уже всех пересчитал и выстроил, так что дальше дурачиться она не стала и повела нас всех в большой зал. От автора: нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkorn-ivan-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 20. Полеты. От автора: просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Обед. Должен сказать, что это было весьма спокойное время, которое я провел тихо, общаясь с парнями с 4 курса, которые, сидя рядом с нами, начали теоретическое обсуждение возможности обойти один из законов магии. Хотя правильнее сказать, это не законы магии, а ограничения, которые маги пока не научились преодолевать. Ну, я и предложил несколько идей, и после это вылилось в довольно жаркую беседу. Впрочем, всему приходит конец. Пришел конец и этой беседе, и вот мы уже строимся, чтобы отправиться на первый урок полетов. Обращаюсь к маглорожденным студентам. Я решил провести небольшую лекцию до того, как начнется урок. Впрочем, говорил я хоть и тихо, но ко мне стали прислушиваться все присутствующие, а ведь сейчас тут собрались все факультеты. Что, решил унизить их, так как они нечистокровные? Уизли решил вылезти из той норы, в которой он прятался до этого. Уизли, исчезни. Я сделал жест пальцами, прогоняя его, отчего он начал наливаться дурной кровью. Так вот, уважаемые маглорожденные студенты, я думаю, все вы покупали палочку у Оливандера. И я хочу вам напомнить, что каждый из вас наверняка перебрал несколько палочек, которые предлагал почтенный мастер, прежде чем он нашел ту единственную палочку, которая бы вам подходила. Отовсюду послышался подтверждающий гомон. Так вот, метла – это не палочка, у нее нет собственного темперамента, если так можно выразиться. Метла – это просто кусок дерева с прутьями, и то, как она будет вас слушаться, будет зависеть от вас. Это, я пару раз щелкнул пальцами, подбирая аналогию, это в чем-то похоже на дрессировку, только у животного есть разум, и он чувствует уверенность отдающего приказ, а у метлы разума нет, но руны, которые наносятся на метлы, и другие летающие средства передвижения завязаны на волю разумного. Если вы будете уверены в том, что метла будет послушна, то она будет послушной, а если вы будете чувствовать неуверенность в себе, то и метла будет крайне неохотно отзываться на ваши команды. Да не слушайте его, он просто выпендривается, хочет показать, что он весь из себя такой важный. Я проигнорировал Уизли. Перед тем, как отдать метле свой первый приказ, вообще желательно прикрыть глаза и четко представить, как она отрывается от земли и влетает в вашу руку. А ну, все подошли ко мне. На поле, на котором мы находились, появилась профессор Хуч, а после она указала жестом на большую кладовку. Предлагаю вам взять метлы. У вас 5 минут. Я жестом остановил свой факультет, а вслед за ним остановились и барсуки. И только когда толкотня между гриффиндорцами и слизеринцами прекратилась, я сам подошел и начал выдавать метлы. И наши факультеты оказались куда более организованными и быстрыми. Разве что Лангбаттом слегка поморщился, принимая метлу из моих рук. Отлично, а теперь положите метлы справа от себя на траву. Мы выполнили указание профессора и замерли. Вытяните правую руку, так чтобы ладонь оказалась над древком метлы, и скажите: «Вверх, вверх». Дружный выкрик всех студентов был не совсем одновременным, но этого и не требовалось. Ха, вы только посмотрите на этого неудачника. Он так распинался перед всеми, а сам даже метлу в руку поднять не смог. Уизли указывал на меня пальцем, тем временем моя метла зависла примерно сантиметрах в 10 от ладони. Я же медленно осмотрелся и могу сказать, что 90% чистокровных смогли поднять метлу с земли. Также с земли подняли свою метлу около половины маглорожденных. Мистер Уизли, я бы не стала так радоваться, учитывая, что проделанный мистером Блэком трюк намного сложнее обычного призыва метлы, и тем более учитывая то, что сами вы не смогли призвать метлу в руку. Но если вы так хотите показать себя...» Профессор кивнула ему на метлу. «Вверх». Метла Уизли не сдвинулась с места. «Вверх». Она продолжала лежать неподвижно. «Вверх». Голос шестого представителя семейства Уизли зазвенел от паники, а также от едва сдерживаемого ужаса, и в этот момент метла дернулась вверх, но не вся. Вверх дернулась только ручка, а ее прутья остались словно приклеенными к земле. Таким образом метла встала на дыбы и ударила ручкой точно в лоб Уизли, после чего упала на траву. «Вверх». Гермиона, все это время стоявшая рядом и плотно закрытыми глазами, произнесла слово, и метла ударила ее в ладонь. «Получилось. У меня получилось. Как же приятно, такое искреннее счастье. Это реально очень приятно видеть, и тем более приятно, учитывая, что она воспользовалась моим советом. Драка, спасибо». Она посмотрела на меня счастливыми глазами, и после этого все, кто прислушивался к моим словам, также прикрыли глаза, и через минуту метла была уже в руках у половины тех, кто не смог поднять ее с первого раза. Уизли также сумел поднять метлу. Еще через десяток минут метлы оказались в руках у всех. «Отлично, а теперь вам надо перекинуть ногу и сесть на метлу. Смотрите внимательно. Я проследил за профессором и выполнил посадку по-своему. Все же меня учили и этому. Пусть сами полеты на метле меня вообще не интересовали. Крепко стойте ногами на земле, и когда я свистну, слегка подогните ноги». «Ой». Я бросил взгляд в сторону, откуда прозвучал звук, и увидел, как медленно над землей стал подниматься Лангбаттом. Я еще не давала команды. Вот только я видел, Невилл был в панике, так что я выхватил палочку и тут же отправил в него легкое заклинание расслабления, из-за чего он выпустил древко метлы и начал падать. Хуч же, заметив мои действия, бросила под него заклинание, смягчающее падение. При этом метла, лишившись контроля, упала на землю. «Благодарю, мистер Блэк. Возможно, я слишком привыкла к тому, что на моих уроках не случается экстренных случаев, так что могла не успеть помочь мистеру Лангбаттому». В Невилла бросили контрзаклинание, и он встал с земли. «Спасибо». Он кивнул Хуче, даже мне, после чего стал с опаской смотреть на метлу. Хуча же, вздохнув, подогнула ноги и плавно подлетела к Невиллу. «Руку вперед». Парень выполнил указ профессора, а после, по ее требованию, он поднял метлу, хотя далеко не с первого взгляда. Вот только теперь метлу Невилла придерживала сама Хуч, и парень, взобравшись на нее, никуда не полетел. «Отлично, а теперь по моей команде все подгибают ноги. Свисток, и мы все выполнили требования профессора. Отлично, а теперь все делаем два круга вокруг поля». Полетели. И она сама вместе с Невиллом направилась вперед. В целом урок прошел более чем хорошо. Никаких травм не случилось, и в конце урока мы спокойно сдали метлы. «Мистер Блэк, задержитесь, пожалуйста». Я остановился и дождался, когда остальные отойдут достаточно далеко. Только после этого профессор начала говорить. «Мистер Блэк, вы явно хорошо знаете, как сидеть на метле». Я согласно покивал, но ничего говорить не стал. «Не хотели бы вы пройти отбор в команду факультета?» «Нет». «Вы уверены?» Я видел, что мой отказ расстроил профессора. Все же она действительно фанатка этой идиотской игры. Не зря же она профессиональным игроком была. «Вы хорошо сложены, а ваша физическая форма и вовсе на высоком уровне. Вы вполне могли бы стать ловцом, и даже после Хогвартса могли бы стать профессиональным игроком». «Профессор, я буду с вами откровенен. Я не вижу своего будущего в спорте. Я хотел бы реализовать свой дар, а не быть спортсменом». «Хорошо, но пока вы в школе, вашему факультету было бы полезно, если бы вы стали ловцом». «Возможно, но это будет бесполезно для меня». Профессор прикрыла глаза. «Насколько я знаю, вы как раз высвобождаете время». «Да, но это время пойдет на изучение материала за следующие годы, а также на изучение профильной литературы по моей будущей профессии». «Мистер Блэк, вы же еще ребенок». «Профессор, я в первую очередь будущий глава рода, и как глава весьма влиятельного рода я должен знать и уметь много больше обычных людей. Я должен быть примером для подражания, должен быть тем, к кому идут, если возникли проблемы. А достичь такой репутации, играя в игры, будь то квиддич или любая другая игра, я понимаю». Хуч покивала, было видно, что ее расстраивают мои слова, но она не собирается больше спорить. «На мои занятия можете больше не приходить, я поставлю вам П с плюсом за полеты. Но все же мне жаль, что вы не видите себя в спорте, даже если это простой школьный спорт. Знаете, я посмотрел на Хуч, если вам так хочется найти талант, обратите внимание на мистера Поттера. Думаете, ему передался талант к полетам от его отца? Не знаю, как там с талантом от отца, но что-то мне подсказывает, что после небольшого лечения, которое ему назначила мадам Помфри, он будет в достаточно хорошей форме для того, чтобы как минимум попробовать отобраться в команду. Разве что ему стоит рассказать о квиддиче, дабы он мог выбрать, какая же позиция ему больше нравится. Ну, в голосе Хуч слышалось сомнение. Я ничего особенного в мистере Поттере не заметила. Ну так он первый раз за метлу брался, вы дайте ему шанс. Может быть, он и не станет звездой мирового уровня, но думаю, до уровня страны он точно может подняться. Хорошо, я присмотрюсь к мальчику. Хуч покивала, после чего отпустила меня, и я поспешил догнать первокурсников Коктеврона, хотя Пенни никуда их не повела, она просто ждала, когда же я подойду. Ну как, сдал? Отлично, декан просил тебя зайти к нему, у него появилась возможность провести тебе экзамен по истории, но сначала отведем первокурсников в гостиную. Да я собственно могу и сам добраться, замок я уже немного изучил. Хм, меня смерили внимательным взглядом. Ладно, но если ты потеряешься, то я буду тебя до конца второго курса водить за ручку. Правда? Я внимательно посмотрел на нее. Что-то мне не нравится твое воодушевленное лицо. Пенни, если позволишь, Дафна решила поучаствовать в разговоре. Ну, я достаточно хорошо знаю своего господина, чтобы с уверенностью заявить, что после подобных угроз, он специально потеряется. Просто чтобы до конца своего второго курса ходить по Хогвартсу с красивой девушкой. А ты? Ты же вроде его горничная, разве нет? Кхм. Дафна бросила на меня вопросительный взгляд, и я, пожав плечами, дал ей разрешение говорить. Все дело в том, что мой господин любит девушек постарше. В целом, даже ты немного не дотягиваешь до его предпочтений, но это не помешает ему начать наслаждаться, представляя, какой ты станешь года через два. Кхм. Пенни с подозрением и опаской посмотрела на меня. Значит, девушки постарше? Угу, я психологически развиваюсь значительно быстрее сверстников, да и не сверстников, так что все вы вокруг меня воспринимаетесь мной как дети. Говоря это, я пожал плечами, как бы говоря, что не я такой, жизнь такая. И меня ребенком воспринимаешь, не настолько как Дафну, но в целом. Я пожал плечами, при этом я ни капли не раскаивался в своих словах. Ясно, ладно. Тогда забудь, что я говорила. Если потеряешься, я тебе больше слова не скажу на протяжении всего твоего обучения. Я грустно вздохнул и покивал, после чего мы совместно добрались до движущихся лестниц, где и разделились. Пенни повела детишек в гостиную, я же направился к Флитвику, который должен был мне устроить экзамен по магии. Мистер Блэк, Флитвик встретил меня с доброй усмешкой. Профессор, Пенни сказала мне, что вы хотели меня видеть. Да, вы же готовы к экзамену по истории? Да, профессор. Я покивал, и тогда Флитвик пригласил меня за первую парту, и тут же передал мне лист с вопросами. Приступайте. Хорошо. Я быстро пробежался взглядом по вопросам и, убедившись, что в них нет ничего сложного, приступил к написанию ответов. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://dissort.ggc.tabgnst. Глава 21 «Повседневная». От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Неделя закончилась просто восхитительно. Все преподаватели закрыли мне экзамен на ПИП с плюсом, что не могло не радовать, ведь это значит, что теперь у меня будет куда больше свободного времени. Да, с одной стороны может показаться, что я разменял шило на мыло, и вместо нагрузки по выполнению уроков я буду иметь нагрузку по проведению уроков. Но, во-первых, проверять домашние задания мне Флитвик не даст, это его принципиальная позиция. Во-вторых, проведение от 6 до 12 уроков в неделю при наличии плана обучения от Флитвика — это куда проще, чем отучиться 10 пар в неделю днем, иметь от 1 до 3 раз в неделю полеты после обеда, а также 2 раза в неделю ночью ходить на астрономию, в дополнение ко всему выполняя домашние задания по этим предметам. Ведь даже зная тему, я потрачу минимум по 30 минут, выполняя задание на следующий урок. А ведь мне бы пришлось выполнять домашку, так как из меня не стали бы делать особенного, несмотря на все мои знания. А вот после того, как я сдал все экзамены, ох, какой простор у меня открывается. Пенни, а ты ничего не забыла? Я посмотрел на нашу старосту, которая в пятницу объявила, что ее полномочия все. Точнее сказать ей, как старости только первую неделю можно опаздывать на уроки и уходить с них чуть-чуть раньше, чтобы водить первокурсников по замку. Теперь же мы в этом плане предоставлены сами себе. И вот сегодня она попыталась выскользнуть из гостиной, якобы не увидев меня. «А, драка, а я вас не заметила». Она несколько смущенно заправила локон за ушко. «Да, да, я тебе, конечно, верю, но от выполнения условий нашего спора вас это не освобождает. Тем более, что я и так игнорировал эти условия до тех пор, пока не сдам все экзамены». «Ну, да». Она кивнула и, подойдя ко мне, быстро нагнулась и поцеловала меня в щеку, после чего, слегка покраснев, сделала шаг назад. «Все, нет». Я каверзно улыбнулся. «А, но ведь, а как же доброе утро, драка». Глаза девушки раскрылись на пару секунд, после чего она улыбнулась мне и кивнула. «Доброе утро, драка. Доброе, Пенни. Не расскажешь, что же вынудило вас попытаться пренебречь выполнением нашей договоренности?» «Ну, я...» Она опустила взгляд в пол. «Пенни, я же не кусаюсь. Ну ты парень, молодой. Я думала, ты захочешь повернуть голову и поцеловать меня в губы, а после, ну не знаю. Эх». Я тяжело вздохнул и покачал головой. И этим жестом я передал все обуревающие меня от подобных мыслей со стороны девушки эмоции. «Нет, это же надо, сама надумала, сама додумала, сама возмутилась, сама решила избежать». Я вновь покачал головой, а Пенни от моих слов, действие-то, на котором я все это говорил, была готова под землю провалиться. «Пенни, ты девочка хорошая, и я даже могу сказать, что меня интересуют девочки постарше, так что ты вполне окажешься в зоне моего интереса, года через два. Вот только ты и сама должна понимать». «Я понимаю». Она опустила голову, а в ее голосе послышалась обида. «Так, и что ты там такое поняла, что решила обидеться на меня?» «Я не обиделась, Пенни». Я оборвал ее фразу, не дав ей закончить, так как потому, насколько сильно она начала отрицать свою обиду, стало понятно, что она действительно обиделась. Своим же голосом, а также взглядом, я постарался передать все свое отношение к ее вранью. «Не надо мне врать, пожалуйста. Ну хорошо же общались, а сейчас ты своей ложью пытаешься все это разрушить». «Я...» Она прикрыла глаза и, сделав пару глубоких вдохов-выдохов, словно бросаясь с обрыва, продолжила. «Я же полукровка, а ты чистокровный, будущий лорд. Разница в наших положениях говорит сама за себя, и поэтому ты хотел мне сказать, что между нами возможна только интрижка, а если я и достигну чего-то, то только как твоя любовница, и...» «Стоп!» Я даже приподнялся с кресла, в котором сидел, и, сделав два шага к Пенни, поднял ее голову за подбородок, так, чтобы наши глаза встретились. При этом я внимательно посмотрел в ее глаза, как бы говоря, что она должна меня выслушать. «Пенни, опять ты выдумала себе что-то, что не имеет никакого отношения к реальности. Точнее, имеет, но не в моем случае. Так что давай пойдем по возрастающей. Для начала моих отношений с кем бы то ни было не станут ограничивать, как минимум потому, что в Британии осталось слишком мало чистокровных семей, брак с которыми будет хорошо влиять на моих детей. Ты, если знакома с наукой обычного мира?» Я вопросительно посмотрел на нее, и она покачала головой, как бы говоря, что нет, она с ней не знакома. «Ладно, сам поясню. В общем, немаги уже доказали, что излишне близкородственные браки накапливают в ДНК, ну или по-нашему в памяти крови, ошибки, по-нашему проклятия и дефекты. Таким образом, брак с родственниками ведет к вырождению. На самом деле это должно быть известно многим древним семьям, но они скорее всего просто перестали читать работы своих предков. Так что на островах осталось всего несколько семей, брак с которыми не приведет к уродству моих детей и их магическому ослабеванию. Если быть точнее, полностью подходит под мои запросы только гринграссы, так как брак с представительницей их рода сделает моих детей сильнее. Но ведь, я не буду его женой». Дафна, которая, видимо, во время разговора спустилась с женской половины общежития, после того, как привела себя в порядок, ответила на незаданный вопрос Пенни. «И Астория ей не станет. Отец, конечно, сам виноват в сложившейся ситуации, но при этом он никогда не захочет этого признать. Так что род гринграссов отпадает. Я же верная горничная, и если господин когда-нибудь и возляжет со мной, то мои дети смогут лишь основать побочную ветвь рода Блэк, но не смогут претендовать на титул лорда Блэк». «Именно». Я покивал головой. «И вас это устраивает? Ты просто не все знаешь, так что не можешь представить всю картину. Но она касается только меня, Блэков и гринграссов, так что просто прими как факт, что меня это устраивает». «Ладно». Пенни потерянно кивнула. Далее на островах есть несколько семей, брак с которыми в равной степени может как оставить Блэков в нынешнем уровне, так и незначительно ухудшить положение. Но тогда уже у моих детей не будет выбора от слова совсем, и отсюда мы делаем вывод. Я должен искать свою судьбу либо на континенте, но как ты наверняка знаешь, там, нас, британцев, недолюбливают. В этот раз кивок Пенни был согласный и я бы даже сказал задумчивый. Вот, либо же, я могу выбрать полукровку или даже маглорожденную девушку на островах. Один брак подобного рода не нанесет вреда моему роду. Скорее поможет, так как мои дети будут иметь после этого огромный простор для выбора своей пары. А если правильно выбрать, то есть чтобы спутница еще и сильной была, то еще и в силе род выиграет. Пенни меня внимательно слушала и покивала, хотя в ее взгляде и читалось недоверие. Видимо, она привыкла к тому, что чистокровные говорят несколько иные вещи. И после того, как мы прояснили этот вопрос, у нас отпадают вопросы о том, что ты не можешь ни на что рассчитывать из-за того, что ты полукровка. Ты не можешь, на данный момент, ни на что рассчитывать лишь потому, что мне нравятся девушки более старшего возраста, а еще потому, что у меня пока ничего не работает для того, чтобы строить отношения с девушками, которые мне нравятся. Драка. Она возмущенно посмотрела на меня. Не очень красиво. Я понимающе покивал. Но зато правда. А теперь выброси из своей головы различные глупости. А насчет того, что ты должна понимать, так я имел в виду лишь то, что за 2 года, которые тебе придется ждать, чтобы стать достаточно привлекательной для меня, у вас все может сильно измениться. Ты можешь встретить того, с кем захочешь провести всю свою жизнь. Более того, я не исключаю, что через 2 года мои вкусы немного изменятся, и я стану больше внимания уделять девушкам, которые будут иметь тот возраст, который сейчас имеешь ты. Я внимательно посмотрел на Пенни, и потому с моей стороны было бы подлостью целовать вас в губы, давать какие-то надежды, чтобы через пару лет заявить, мол, прости, я ошибся, давай просто будем друзьями. Я имел в виду лишь это. Я, прости. Она виновато улыбнулась. Я дура, да, нет, ты просто придумала себе проблему, которой на самом деле нет. А теперь я надеюсь, ты составишь мне, дав мне и Трейси компанию за завтраком. С радостью. Пенни покивала, после чего мы направились на завтрак в большой зал. По пути нас догнали Поттер и Герми, которые были слегка возмущены тем, что мы их не подождали. Впрочем, слишком громко они не возмущались. Неспешная беседа, в которой в основном участвовали я, Пенни и Дафна, остальные же просто наблюдали и слушали. А после завтрака мы разбежались. Я отправился в кабинет к Флитвику, так как у меня был у него первый урок с 3-м курсом. «Мистер Блэк», Флитвик встретил меня в своем кабинете и, улыбнувшись, покивал мне. «Рад вас видеть. Прошу, подходите». Он подозвал меня к себе и выдал мне план урока, в изучении которого я и погрузился, 2 урока спустя. «Итак, мистер Блэк, могу сказать, что вы меня очень радуете. Ваши знания достаточно обширны для того, чтобы вести занятия у 3-го курса. Возможно, если вы покажете себя в этом году хорошо, то я вообще оставлю на вас занятия учеников с 1-го по 3-й курс, но пока что». Флитвик с довольной улыбкой посмотрел на меня. «Давайте поговорим о том, что будет для вас определенно более интересным, чем проведение уроков. Итак, обучение дуэльному искусству. Вы же хотите, чтобы я вас учил?» «Да, профессор». Я коротко покивал, и Флитвик довольно оскалился. Видимо, в этот момент в нем взыграла гоблинская кровь. «Будет сложно. Я не боюсь сложностей, а их преодоление доставляет дополнительное удовольствие». «Хорошо, тогда будем с вами заниматься каждый день после ужина, с 8 до 10 вечера. Вас это устроит?» «Конечно, профессор». На моем лице наверняка появилась очень довольная улыбка. «И еще, я вижу ваш интерес к чарам, так что...» Меня внимательно осмотрели, после чего чарами левитации перенесли на стол довольно внушительную стопку книг. «Если к концу этого календарного года вы изучите все эти книги, то я подумаю о том, чтобы преподавать вам не только искусство дуэлей, но и чары». Я прикрыл глаза. «Профессор, простите, но насчет этого вопроса мне надо посоветоваться с мамами. Не повредит ли моему развитию столь глубокое изучение чар? Насчет дуэли они и сами меня готовили, потому я согласился на обучение без раздумий, но вот погружение в чары...» Я покачал головой. «Хах, если бы вы сразу согласились, то расстроили бы меня, так что я рад, что вы решили посоветоваться с более опытными магами. Однако, если я правильно все просчитал, то ваши мамы будут не против подобного, особенно если я сделаю упор в вашем обучении на создании чар». Эти слова буквально заставили меня встать в стойку. Чары, если знать, как они создаются, можно лучше понять, как создаются проклятия. А зная, как создаются проклятия, можно намного быстрее и проще уничтожать их. Мамы наверняка будут очень довольны. Я подошел к книгам и быстро пробежался по ним взглядом. «Профессор, в любом случае прочитать книги, которые вы мне посоветовали, решение мам мне не помешает, даже если они будут против ученичества по чарам, так что если позволите». Я внимательно посмотрел на него, и он доброжелательно покивал мне. «Вот только вот эту и вот эту». Я достал из стопки две книжки. «Я уже изучал, а вот остальные с удовольствием изучу. Тогда на сегодня вы можете быть свободны, мистер Блэк. Жду вас завтра». «Спасибо». Я покивал и, забрав учебники, отправился в гостиную, а там вновь погрузился в изучение теории, практику по которой чуть позже надо будет начать осваивать. Подняв взгляд, я увидел Герми, которая неуверенно переминалась с ноги на ногу. «Да, слушай, я прочитала книги, ну, про домовиков, и у меня появилось несколько вопросов, не мог бы ты ответить на них?» Я задумчиво посмотрел на свою книгу, а после, на Гермиону, отчего она явно слегка расстроилась. 10 минут подождешь, я главу дочитаю и можно будет немного поговорить». «Конечно». Она очень быстро закивала головой, а я понял, что кажется, кризис Гринджер миновал и девочка все же начнет вливаться в магическое общество. Теперь бы еще Поттер начал в него вливаться и вообще все было бы замечательно. От автора: «Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkorniivaniich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.gg/tabgnst. Глава 22. Дуэль. От автора: «Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо». Следующая неделя пролетела как один день. Тренировки, обучение стада баранов, которые маскируются под детей, чтение книг и подготовка класса под тренировки, а также учеба у Флитвика, который не жалел меня и заставлял пахать как проклятого. Мамы, узнав, что Флитвик предложил мне ученичество, в один голос заявили, что я обязан согласиться. И я, естественно, согласился, так что еще 2 часа времени из моей жизни теперь забирала учеба чарам и заклинаниям. Хотя правильнее сказать, что мамы сами переговорили с Флитвиком, объяснив ему, что у меня за дар, а также заплатив ему весьма крупную сумму, так что он по договору стал моим учителем, который обязан обучить меня всему, что он сам знает. Так что учил он меня всему. Вроде пролетела всего неделя, а я уже успел ощутить на себе возросшую нагрузку, но жаловаться я даже не думал. Я вгрызался в знания, которые мне давал Флитвик, да пока что ничего сверхинтересного он не давал. Он начал с того, чтобы понять, насколько глубоко я понимаю чары и заклинания, ведь до этого он проводил только экзамены. Впрочем, даже так я выкраивал время в своем расписании на общение с Дафной, Пенни, Гарри, Герми и Трейси. Ну и немного помогал ученикам как Тиврана с 1-го по 3-й курс в выполнении заданий. Нет, я не делал это за них, просто подсказывал, где именно искать нужную информацию. В общем, времени свободного у меня не осталось от слова совсем. «Ты, препод, зазнался?» «Да». Рядом со столом как Тиврана, где я сейчас обедал, появился 6-й, и от его претензий я, честно говоря, впал в ступор. Впрочем, в этот раз он поступил умнее, если так можно выразиться. Он подошел в тот момент, когда за преподавательским столом никого не было. «Чего молчишь, боишься?» Вот только я продолжал молчать. «Я от лица Невилла вызываю тебя на дуэль, сегодня, в 12 ночи, в зале наград. Все по-взрослому, без кулаков, только магия». Я моргнул от неожиданности, и после этого медленно повернулся к Уизли. «Для начала, 6-ка, согласно дуэльному кодексу невозможно вызывать кого-то на дуэль от чего-то лица. Если Невилл хочет вызвать меня на дуэль, то это должен делать именно он, а не ты. Если же ты просто ссышь и решил переложить ответственность на Невилла, то не выйдет. Ясу, ты, я покивал головой, при этом всем своим видом показывая безмятежность. Я не воспринимал 6-ку в качестве противника. Я знал, на что он способен как маг, и потому не переживал от слова вообще. Я вообще не воспринимал своих сверстников как противников. Мне разве что выпускники, которые готовились к поступлению в Аврорат, могли бы противостоять. Далее, согласно дуэльному кодексу, если ты вызываешь меня на дуэль, то ты можешь выбрать только место. Я выбираю, какая это будет дуэль. Магия, холодное оружие, без оружия, или без ограничений. Также я выбираю, до каких пор будет проходить дуэль, до признания поражения, потери сознания, первой крови, тяжелых травм или смерти. Шестерка на последних словах вздрогнул. А еще за его спиной выросли его братья, которых он пока не заметил, но эти братцы смотрели на него недовольным взглядом. Было понятно, что скоро они вставят ему пистон, и он вновь на пару дней затихнет. Время же проведения дуэли обсуждают секунданты. Оно не может быть просто назначено, оно обговаривается, дабы оно было удобно обоим дуэлянтам. Итак, раз ты вызвал меня на дуэль и уже обозначил место, то я, пожалуй, выберу дуэль комбинированную, поскольку только магией я тебя разделаю точно, а в таком варианте у тебя есть шанс, небольшой, я бы даже сказал исчезающе маленький, но все же есть. Касательно же определения поражения, я с усмешкой посмотрел на шестерку, который, когда я акцентировал внимание на том, что дуэль будет именно с ним, сильно побледнел. Думаю, я остановлюсь на тяжелых травмах. Там так многое можно придумать. Я картинно покачал головой. Оторванные конечности, уничтоженные органы, проклятия, которые будут мучить до конца дней, даже лишение магии. Рон попытался потерять сознание, и его тут же поймали под руки его братья. Наследник Блэк, мы приносим извинения за действия нашего самого младшего и самого глупого братца. Мы, как его старшие родственники, готовы выплатить Виру за его слова и действия, дабы вы не воспринимали их всерьез. Близнецы действительно воспринимали ситуацию серьезно, об этом говорит хотя бы то, что они перестали говорить попеременно. Вместо этого говорил один из них. Дейтон, в отличие от обычного шутливого, был более чем серьезным. Вира, значит, Фред и Джордж Уизли, я не буду требовать с вас Виры, так как уважаю вас, хотя ваши шутки периодически выходят за грань шутки. Однако, несмотря на это, вы имеете некоторые рамки, которые не нарушаете. Братцы переглянулись и коротко кивнули друг другу, после чего вновь посмотрели на меня. Я прошу вас лишь взять своего младшего брата за шкирку и загрузить его уроками. Пусть пишет и переписывает эссе, пока вас не удовлетворит их качество, заучивает наизусть главы учебников, ну, или придумайте что-нибудь свое, чтобы у него не оставалось времени на то, чтобы доставать меня, да и других студентов. Благодарим за понимание и торжественно клянемся, что братец наш света белого видеть не будет. А если откажется слушаться нас? Тут оба близнеца, понявшие, что нету опасности для их брата и ситуация перестала быть столь уж серьезной, и вновь начавшие произносить одну фразу, продолжая друг за другом, посмотрели на своего брата таким взглядом, что даже мне стало не по себе. То мы сделает его эксклюзивным испытателем нашей продукции. Я все маме расскажу. Рон выкрикнул это и тут же закрыл рот руками, поняв, что и где он выкрикнул, а по всему большому залу начали разноситься смешки. Ронникс, мама у нас дома, и все, что она сможет сделать, это прислать громовещитель. А мы тут, и будем тут до Нового года, и после Нового года. Рон побледнел. Близнецы же подхватили его за руки и потащили от стола Коктеврона к своему столу, попутно продолжая втолковывать, что мамой он от них не закроется. Нет, все же хоть палку они и перегибают, но парни они вроде как неплохие, надо поговорить с ними, может проспонсировать, вроде как они должны магазин желать открыть. Надо будет подумать, может стать совладельцем. Да Герми, Драко, ты же не собирался, ну на самом деле, Герми, забудь ты уже правила обычного мира. То, что тебе кажется жестокостью, в этом мире является нормой. Любой маг, я повторюсь, любой маг, с палочкой в руках — это вооруженный человек. Я вроде тебе что-то подобное уже говорил. Я задумчиво посмотрел на Гермиону. Впрочем, неважно, повторю еще раз. Это как если бы в обычном мире каждый человек носил с собой пистолет, а те, кто занимаются собой что-то более весомое. Это приводит к тому, что мы, маги, имеем определенный взгляд на жизнь. Для нас подобная ситуация, она обыденна. И если бы близнецы не вмешались, то она бы научила шестого держать язык за зубами. Теперь же это обязанность близнецов. Хотя я сомневаюсь, что у них это выйдет. Пенни покачала головой, произнеся эту фразу. Я ясно. Хотя я подозреваю, что на самом деле ей не было ясно. Она просто приняла это как данность и решила не лезть со своим мнением туда, где ничего не понимает. и это был уже очень большой шаг вперед. Час спустя, мистер Блэк, меня попросила сопроводить вас к себе профессор МакГонагалл, вы не знаете причины подобного, Флитвик, который пришел в мой пустой класс, который я все еще подготавливал для своих занятий. И задавая этот вопрос, он внимательно осматривал уже проделанную мной работу. Догадываюсь, я покивал головой. Возможно, причина в том, что сегодня ученик ее факультета, Рональд Уизли, пока преподаватели еще не пришли в большой зал на обед, попытался вызвать меня на дуэль от лица Невилла Лонгботтома. Я же пояснил ему, что к чему. Я пожал плечами. Просто пояснили, ну, возможно, я слегка углубился в дуэльный кодекс, поставил его на место, сказав, что дуэль у меня может быть только с ним, а после выбрал дуэль до тяжелых травм, красочно расписав ему, что именно позволяет такая дуэль сделать с противником. Флитвик внимательно посмотрел на меня и медленно покивал, впрочем, я видел по его усмешке, хотя скорее по оскалу, что ему подобная трактовка событий пришлась по душе. «Предлагаю вам не заставлять заместителя директора ждать нас». Флитвик кивнул мне на дверь, и я проследовал по направлению к кабинету МакГонагалл, в котором уже находился шестой. «А, мистер Блэк, декан Гриффиндора покивала мне, а в ее взгляде я видел легкое неодобрение. Я рада, что профессор Флитвик нашел вас и привел. Я хотела поговорить с вами о недопустимости угроз в сторону студентов других факультетов, тем более тогда, когда эти ученики заведомо слабее вас». «Профессор, а вы вообще знаете, что произошло?» «Конечно знаю. Вы угрожали мистеру Уизли». «Угрожал». Я покивал, и в глазах Уизли я увидел недоумение. Он явно не ожидал, что я буду с этим соглашаться. Вот только в каком контексте я был вынужден прибегнуть к угрозам, в каком бы контексте. «Подожди, Минерва, не стоит рубить с плеча. Я, когда нашел мистера Блэка, успел с ним немного поговорить, и мне кажется, что тебе было бы не безинтересно выслушать его». «Хорошо, Филиус, я выслушаю твоего ученика, но сомневаюсь, что он скажет что-то, что сможет изменить мое мнение относительно угроз. В конце концов, мы не в прошлом веке живем, когда подобное было в порядке вещей. Мистер Блэк, прошу вас». Филиус, бросив в сторону Рона заклинание немоты. «Итак, все началось с того, что во время обеда, когда за столом преподавателей еще никого не было, к столу Когтеврона подошел мистер Рональд Уизли, и в довольно необычной, да, пожалуй, именно такой термин будет ближе всего к сути, вызвал меня на дуэль от имени Невилла, как я понял, Невилла Лонгботтома. Однако он не уточнял, кого именно, потому я не могу быть уверен, кого именно имел в виду мистер Уизли. Допустим, МакГонагалл довольно пристальным взглядом посмотрела на шестерку. «Так вот, тогда я упомянул, что существует дуэльный кодекс, согласно которому если меня вызывают на дуэль, то он, как вызывающий, имеет право определить лишь место дуэли, а оружие и до какого момента будет проходить дуэль буду определять я. Ну, и далее я просто выбрал дуэль до тяжелых ран, описав мистеру Уизли, что именно его может ждать в процессе подобной дуэли. Дальше, МакГонагалл уже поняла, что я просто взял ученика ее факультета на слабо, если так можно выразиться, и он просто струсил. Ну а дальше мистер Уизли решил тактически отступить. Тактически отступить? МакГонагалл заинтересованно на меня посмотрела. Именно так, другими словами, мистер Уизли решил рухнуть в обморок, но за его спиной уже стояли его братья, и когда они обратились ко мне, я согласился не принимать слова их младшего брата всерьез, а в обмен они согласились загрузить его учебой так, чтобы у него просто не было времени на подобные вещи. Хм, в подобном ракурсе, все выглядит так, словно вы имели все основания отреагировать так, как вы отреагировали, мистер Уизли. Шестой в это время не решался сойти с места, но жестикуляцией старался показать, что он не согласен с тем, как я описал ситуацию. «Правду ли сказал мистер Блэк?» Уизли отчаянно замотал головой. «Не спешите, сейчас я сниму с вас заклинание немоты, и вы сможете ответить мне, однако, прежде чем это произойдет, я хочу напомнить вам, что вы не единственный человек, который был в большом зале, и я могу опросить всех, кто там был, особенно ваших братьев». «Итак, правду ли рассказал мистер Блэк?» Жестом палочки МакГонагалл сняла с шестого заклинания, и тот слегка затравленно перевел взгляд с нее на меня, потом на Флитвика и опять на своего декана. «Да-да, тогда зачем вы пришли ко мне и ввели меня в заблуждение? Ведь по вашим словам выходило, что мистер Блэк сам, без каких-либо предпосылок, начал вам угрожать. А чего он? На меня бросили злобный взгляд. Стал преподом и зазнался. Весь такой важный, весь такой правильный. На самом же деле он просто зазнайка, у которого вся семейка пожира. Заклинание немоты вновь легло на шестого, при этом я потянулся к палочке, но после вмешательства со стороны Флитвика, который заставил его вновь замолчать, я перестал это делать. Мистер Уизли, минус 50 очков Гриффиндору, за то, что вы оболгали другого ученика, а также отвлекли от работы двух профессоров Хогвартса. Также, как я поняла, у вас слишком много времени, раз вы можете себе позволить подобного рода выходки, так что с этого момента ваши эссе будут в три раза длиннее, чем у остальных учеников. Поддерживаю. Флитвик покивал, и думаю, что подобное решение поддержат и остальные преподаватели. Взгляд Уизли стал печальным-печальным. Мистер Блэк, спасибо, что не стали доводить ситуацию до реального конфликта. Всегда пожалуйста, профессор МакГонагалл. После этого я покивал и покинул кабинет, оставив Уизли наедине с двумя профессорами. От автора: нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkorn-ivan-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 23 «Сестра». От автора: просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Доброе утро. С момента разборок с шестым прошел уже почти месяц. Все это время мистер «Я не умею держать язык за зубами» ходил словно в воду опущенный, а все потому, что на факультете ему устроили знатные разборки за потерю сразу 50 баллов. Не то чтобы близнецы столько никогда не теряли, но у них на факультете уже был определенный авторитет, да и зарабатывали они достаточно много баллов. Так что если они что-то теряли, то довольно быстро отрабатывали это. А вот шестой, он за все время учебы хорошо если баллов 10 заработал, а потерял уже. В общем, факультет Гриффиндор коллегиально постановил полностью игнорировать Уизли. Как мне рассказала Падма, сестра которой учится на факультете смельчаков, его даже из спальни выгнать хотели, но МакГонагалл это остановила и просто отделили его кровать ширмой от остальных. Но ведь не только это заставляло шестого чувствовать себя плохо, но и то, что все учителя действительно поддержали идею давать ему больше домашних заданий. В общем, времени ему больше не хватало ни на что. Доброе. Парвати, садясь за стол, поздоровалась со мной так, словно ничего такого не происходит. И что же ты делаешь за нашим столом? Не то, чтобы я был против, просто мне интересно, почему вы с сестрой вдруг решили поменяться местами. Я. Парвати растерялась. Она явно не ожидала, что я так легко раскрою ее, и потому просто сидела и смотрела на меня. Погоди, так это не Падма. Гермиона с шоком уставилась на нашу новенькую. Нет, Падма немного иначе держит себя за столом, да и этой привычки поправлять локон у нее нет, а вот у Парвати эти привычки есть. Хотя должен признать, если бы я не подметил этих мелочей, то вполне мог бы испутать сестер Патил между собой. Ясно. Гермиона слегка растерянно покивала, впрочем, к нашему разговору прислушивались и остальные. Так что заставило тебя искать нашей компании? Усталость. Парвати опустила взгляд в стол. Нет, вы не подумайте, я не жалуюсь, но иногда гриффиндорцев становится слишком много, а за вашим столом всегда спокойно, все следуют хотя бы минимальному этикету и нет этого свина, который просто жрет, да мне же смотреть на это противно, а уж есть с ним за одним столом. Девочка передернула плечами. Ну, просто знай, что для того, чтобы сесть к нам за стол, тебе не обязательно меняться с сестрой местами и подвергать ее подобному стрессу. Я спасибо. Девочка смущенно кивнула. Собственно, на этом разговор между мной и Парвати затих. Я вновь стал вести неспешную беседу со старшекурсниками, которые уже поняли, что единственное время, когда я могу поделиться с ними мыслями, это завтрак, обед и ужин. В остальное время я сильно занят. Впрочем, старшекурсники не сильно отставали от меня и также предпочитали дела праздному времяпрепровождению. Поев и посмотрев на часы, я убедился, что у меня еще есть 15 минут до начала урока, и так как тему урока я уже знаю, то я могу не спешить. Потому я решил пройтись по замку, выбрав для похода к кабинету Флитвика не самый прямой путь. «Ты это специально?» «Да». Сзади меня раздался смутно знакомый голос. Впрочем, вру, голос был мне знаком. хотя с его обладательницей я общался крайне редко. «Нимфодора, не называй меня Нимфодора, Тонкс, просто Тонкс», девочка произнесла это хмуро смотря на меня. При этом она не то чтобы испытывала негативное отношение к своему имени, скорее она говорила подобное в качестве протеста. Протеста против чего, а фиг его знает, это твое имя и я буду использовать его. В конце концов оно достаточно красиво и необычно звучит. Так что ты хотела, Нимфодора, ТЦ, мелкий, не зли меня, я не боюсь хомячков. Я пожал плечами, как бы говоря, что она просто ничего не сможет мне сделать. И она это понимала, ну или догадывалась об этом, так как спорить не стала, лишь слегка нахмурилась, продолжая сверлить меня взглядом. Так что ты хотела? Поговорить я хотела, все же мы родственники. Угу. Я покивал головой на слова девушки. Было довольно забавно слышать от нее это, хотя ее мама, Андромеда, и не была особо против нашего общения, а вот ее отец. Пожалуй, именно из-за него мы, если и виделись, то крайне редко, раз в пару лет, ну по крайней мере так было до моего поступления в Хогвартс. Что это за угу такое? Ты сомневаешься в том, что мы родственники? Я сомневаюсь в том, что тебе, твоей маме и в особенности твоему отцу такие родственники нужны. Пожав плечами, я постарался показать все свое безразличие по отношению к сказанному. Ведь если бы это было не так, то мы бы встречались и общались значительно чаще. Ты не понимаешь. Нимфодора опустила взгляд в пол. Ей явно было не очень уютно от моих слов, но при этом она не собиралась давать заднюю и уходить. Отец, он упертый, а мама она просто не хочет, чтобы в семье были ссоры и скандалы. Потому она соглашается с ним, а у меня и выбора нет, но теперь, когда мы в Хогвартсе и я немного понаблюдала за тобой, она слабо улыбнулась, я могу сказать, что ты неплохой и, что я хотела бы с тобой общаться, ну, я пожал плечами, как бы показывая, что я всеми руками за, я не против общаться, главное, чтобы тебе от родителей не досталось, а то прознаю ты, родителей я беру на себя, тем более, я уже взрослая девочка и сама могу определять, с кем общаться, а с кем нет. Нимфодора была настроена очень серьезно. Ну, тогда обнимемся. Я раскрыл объятия и она неуверенно сделала пару шагов в мою сторону, при этом она быстро стала меньше, так что когда я ее обнимал, она совершенно спокойно уткнулась носом мне в шею. Правда, одежда из-за этого на ней теперь висела как мешок из-под картошки. Сестренка, в моем голосе слышалась просьба задать вопрос. Нимфодора отстранилась от меня, слегка зардевшись от подобного обращения с моей стороны, и всем своим видом показала, что она готова ответить на мои вопросы. «Прости меня, пожалуйста, за интерес, но, если верхняя одежда на тебе сейчас так висит, то что с бельем?» Нимфодора тут же вспыхнула красным, причем не только лицо у нее покраснело, но и волосы стали насыщенно красного цвета. «Я, все с ним нормально, тогда другой вопрос, если еще что-то про нижнее белье спросишь, то я тебя ударю, больно ударю, вопросов нет». Я показательно принял вид слегка придурковатый, хотя мне конечно было интересно не вопьется ли белье и одежда в ее тело, когда она будет возвращать себе взрослый облик. ТЦ, шут гороховый. Она покачала головой и я на ее слова только улыбнулся. Ладно тебе, просто люблю немного эпатировать. Хотя в данном случае скорее просто немного вывести из себя, чтобы понять, действительно ли ты хочешь общаться, ну и границы, которые следует соблюдать в разговоре с тобой, гад мелкий. Да, да, только как бы мне не хотелось, но нам все же придется разойтись, потому что и у тебя скоро урок и у меня. Так что если хочешь пообщаться и начать наверстывать. Я посмотрел на девушку, которая отойдя от меня стала возвращать свой взрослый облик. При этом словно по волшебству вся одежда вполне себе нормально разместилась на ее теле. Хотя почему словно, мы же маги. В общем, в этом случае я предлагаю тебе либо подсаживаться к нам во время приемов пищи, либо приходить в гостиную, но там, ты прости, но времени у меня там реально меньше, чем во время завтрака, обеда или ужина. Можешь с Пенни поговорить, она расскажет, какого я графика придерживаюсь. Так ты же вроде экзамены сдал. Нимфодора посмотрела на меня с удивлением. Она явно не могла понять, как так вышло, что я вроде как сдал экзамены, а времени свободного у меня нет. Ну так я их сдал не чтобы ничего не делать, а чтобы учиться по профилю своего дара. Плюс профессор Флитвик предложил мне ученичество, а там знаешь ли тоже многое учить надо. В общем, времени свободного у меня минимум. ТЦ. Ладно, я поговорю с Пенни, и если ты действительно такой занятый, то подстроюсь под тебя, в все равно мне не надо так много заниматься. Я уже собирался уходить, но слова Нимфадоры заставили меня остановиться и оглянуться на нее. «Ты это сейчас же несерьезно сказала?» «Вообще-то серьезно, я собираюсь в Аврор идти, а там достаточно получить баллы П или в Позельем, Зате, трансфигурации и гербологии. Ничего сложного», Нимфадора пожала плечами. «Тонкс, мой голос стал очень строгим, а от того, что я впервые за разговор обратился к ней по фамилии, да еще и в такой форме, словно обругал, она вздрогнула. Если ты решила с такими результатами поступать на Аврора, то твой потолок – это боевое крыло-затычка, которое будут пихать везде, где нужно. То самое крыло, где сейчас запрещены непростительные, да и не только они, по сути там сейчас можно использовать только оглушающие, парализующие и связывающие, зато в вас непростительные и другие боевые заклинания будут кидать только так». Тонкс от моих слов растерялась. «Или ты надеешься за счет метаморфизма выехать так, что хочется отрядной давалкой стать или что еще хуже, чтобы тебя под бандитов подкладывали для того, чтобы информацию выведать?» «Нет, тогда какого хрена, Тонкс? Тебе надо также хорошие баллы иметь по нумерологии, астрологии, рунам и магловедению. Но, значит так, если ты реально хочешь в нормальный отдел попасть». Я внимательно посмотрел на нее, и она очень быстро закивала. Видимо, то, что я так радушно с ней поначалу общался, а сейчас фактически чуть ли не кричу, хорошо простимулировала ее мозги, и она готова на сотрудничество. «Отлично, тогда слушай внимательно. Ты же сейчас на 6-м курсе?» «Да». «Отлично, с этого дня у тебя в школе выходных нет. Я напишу мамам, они оплатят тебе репетиторов по всем предметам». «Драконина, надо». Я перебил ее. «Я не хочу, чтобы моя сестренка была вынуждена влачить жалкое существование, а для того, чтобы этого не случилось, ты должна сдать много экзаменов на уровень жабана превосходно. Только это позволит пропихнуть тебя под ручку Амелии, так как она рядом с собой идиотов не держит». «Нет, пропихнуть к ней идиота можно, но только этот идиот долго не продержится». «Но, без но». Я покачал головой, стараясь показать, что она уже не имеет права голоса в этом вопросе. «По выходным у тебя репетиторы, но ты не думай, что они тебе будут что-то разжевывать и в ротик вкладывать. Вовсе нет. У тебя осталось всего 2 года, так что тебе самой придется изучать огромное количество литературы, доставать профессоров и все это для того, чтобы на следующем занятии не опозориться». «Драко, не надо, я...» «Ты не хочешь поступать в ДМП Камелии Боунс? Тебя устраивает судьба девочки на побегушках, которая всю свою жизнь будет питаться дерьмом и бегать по приказу министра, выполняя грязную работу? Или ты все же хочешь быть уважаемой леди, помощницей Амелии?» «Нет, ты только скажи, если тебя устраивает роль отрядной давалки?» «Нет». «И что ты к этому прицепился? Там все не так уж и плохо». «Ага, значит, ты отказываешься от моей помощи?» Она внимательно посмотрела на меня, я внимательно смотрел на нее, и в какой-то момент она очень робко покачала головой. «Нет, я приму помощь, спасибо». «Ни за что». Я усмехнулся кончиком губ. «А теперь, беги на урок, да и мне уже свободной прогулки по Хогвартсу не видать, так что, поговорим в обед». «Ага». Она робко кивнула, после чего развернулась и собиралась уже убегать. «Нимфадора». Она полуобернулась на мой голос и вопросительно посмотрела на меня. «Я рад, что ты решила подойти и поговорить со мной, сестренка. Правда рад, угу». Она смущенно кивнула, и на этом мы все же расстались. От автора: нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkorn-ivan-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgmst. Нимфадора Тонкс. Глава 24. Ответный удар. Промах. От автора: просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Во время обеда я по блокноту с противными чарами связался с мамами и описал им ситуацию, и они согласились, что бросать Нимфадору на произвол судьбы будет неправильно. Так что они согласились нанять ей репетиторов, которые помогут ей подготовиться не только к экзаменам жаба, но и чтобы уже в конце этого года она смогла сдать экзамены уровня сов, которые она не сдала в прошлом году. Нимфадора. Я кивнул девушке, которая, сильно смущаясь, присела за наш стол. При этом она вновь не стала возмущаться тому, что я обратился к ней по имени. Драко. Она кивнула мне. Позвольте мне представить вам мою сестренку, Нимфадору Тонкс. На самом деле она двоюродная сестра, Но как по мне, просто сестренка звучит намного лучше. А это, я начал указывать рукой на представителей нашего факультета. Пенелопа Кристалл, староста Коктеврана и очень ответственная девушка, Дафна, моя горничная, Трейси Дэвис, подруга Дафны, ну и моя приятельница, Гарри Поттер, мой сосед по комнате и неплохой парень, мой приятель, Гермиона Грейнджер, милая девочка, которая слишком сильно верит книгам, но мы ее от этого постепенно отучим. Ну, и Парвати Патил, которая вновь поменялась местами со своей сестрой Падмой. Также я представил несколько парней и девушек со старших курсов, с которыми общался, после чего между нами завязалась непринужденная беседа, которая закончилась только после окончания обеда, когда всем нам надо было отправляться по своим делам. В таком темпе пролетело несколько дней, пока список репетиторов и время занятий для нимфодоры не были установлены. Нимфодора, я позвал девушку в пятницу после завтрака и протянул ей несколько блокнотов. Что это? Первый, тот что с красной обложкой, он на связи с моими мамами, они уже договорились о репетиторах, так что с завтрашнего дня ты начнешь пахать как проклятая. Девушка коротко кивнула, а в ее взгляде была благодарность и смущение. Тот что с серебристой обложкой, связь со мной. Как я уже говорил, я сейчас сильно занят и днем не всегда могу найти время на общение, но зато вечером, я стараюсь как минимум полчаса уделять на общение с мамами и в это время смогу ответить и на твои вопросы, если они у тебя будут, или просто пообщаться. Спасибо. Мои слова ее явно растрогали, так как она порывисто обняла меня, после чего отстранившись побежала по своим делам. Я же направился по своим, остолбени. Еще когда выкрик только начал звучать, я ушел перекатом в сторону, так что луч заклинания ударил в пол. Я же после переката быстро развернулся и, выхватив палочку, наколдовал противо. Так, это же препод, да? Я едва удержался от того, чтобы помассировать переносицу. Голос Роберта не узнать было сложно, так же как и выражение, которое он повторил за Уизли номер 6.